Шри Ишапанишад. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра 17. Пусть это бренное тело сгорит дотла. Пусть дыхание жизни сольется с воздухом. Теперь, о мой Господь, вспомни все мои жертвы. И так как в конечном счете все предназначено для Твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для Тебя. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Это бренное материальное тело, несомненно, является внешней одеждой. В Бхагавадгите ясно говорится, что после разрушения материального тела живое существо не уничтожается и не утрачивает индивидуальности. Индивидуальное живое существо не безлично и не лишено формы. Напротив, эта материальная одежда лишена формы, потому что она приобретает свои очертания в соответствии с формой неуничтожимой личности. Никакое живое существо изначально не лишено формы, как неверно полагают люди со скудным запасом знаний. В этой мантре подтверждается, что живое существо продолжает существовать и после уничтожения материального тела. В материальном мире материальная природа проявляет удивительное мастерство, создавая различные виды тел для живых существ, соответствующие их склонностям к чувственным удовольствиям. Тому, кто хочет питаться испражнениями, дается материальное тело, которое вполне приспособлено для поедания испражнений – тело свиньи. Аналогично этому тот, кто хочет есть мясо, получает тело тигра, благодаря которому он может жить, наслаждаясь кровью других животных и поедая их плоть. Человек не создан для того, чтобы питаться испражнениями или мясом. Его зубы имеют иную форму. Более того, ни у кого, даже у самых примитивных из людей, нет желания питаться испражнениями. Зубы человека предназначены для пережевывания фруктов и овощей, но два клыка позволяют ему употреблять в пищу и мясо. Материальные тела животных и людей чужды живому существу, и сменяются в соответствии с тем, какое чувственное удовольствие оно желает получить. В эволюционном цикле живое существо меняет тела одно за другим. Когда мир был покрыт водой, живое существо получало тело, приспособленное для жизни в воде, а затем переходило в растительную форму жизни, из растения превращалось в насекомое, из насекомого в птицу, из птицы в животное, а из животного в человека. Высшей стадией развития жизни является та человеческая форма, в которой человек обладает совершенным духовным знанием. А вершина развития духовного сознания описана в этой мантре Вед. Человек должен оставить материальное тело, которому суждено обратиться в пепел, и позволить дыханию жизни влиться в вечное вместилище воздуха. Живое существо действует в своем теле благодаря движению в нем различных потоков воздуха, которые называются прановайю. Йоги главным образом управляют воздушными потоками в своем теле. При этом считается, что душа должна подниматься с уровня одного воздушного цикла на другой до тех пор, пока не поднимется до Брахмарантхры, самого высокого воздушного цикла. Достигнув его, совершенный йог способен по своему желанию перенестись на любую планету. При этом он должен покинуть одно материальное тело и войти в другое. Но высшего совершенства в этом процессе живое существо достигает тогда, когда окончательно отвергает материальное тело, о чем и говорится в этой мантре. Тогда у него появляется возможность войти в духовную атмосферу, где оно сможет развить тело совершенно иного типа, духовное, неизменное и неподвластное смерти. В материальном мире материальная природа заставляет всех менять свои тела из-за их стремления к разным видам удовлетворения чувств. Эти желания проявляются в различных видах жизни, начиная от микробов и кончая такими совершенными материальными существами, как Брахма и полубоги. Все живые существа имеют материальные тела различных форм, и разумный человек видит единство не в разнообразии тел, а в их духовной общности. Духовная искра, являющаяся неотъемлемой частицей Верховного Господа, всегда одна и та же. Заключена ли она в тело свиньи или в тело полубога? Живое существо получает различные тела в соответствии со своими благочестивыми или греховными действиями. Человеческое тело стоит на высокой ступени развития и обладает полностью развитым сознанием, и самый совершенный из людей – тот, кто после многих и многих жизней, посвященных познанию природы вещей, предается Господу. Таково заключение вет. Познания человека будут совершенны только тогда, когда он решит предаться Верховному Господу Васудеве. Тем не менее, даже постигнув свою духовную природу и слившись с Брахма-джьоти, человек вынужден будет снова пасть в материальную атмосферу, если он не поднялся до понимания того, что живые существа являются неотъемлемыми частицами целого и никогда не смогут сами стать целым. Брахма-джьоти, исходящее из трансцендентного тела Господа, состоит из духовных искр. Будучи индивидуальными существами, полностью сознающими свое бытие, духовные искры иногда хотят удовлетворять свои чувства, и потому им предоставляется место в материальном мире, где они по указке своих чувств могут стать мнимыми господами. Желание господствовать – это материальная болезнь живого существа, и околдованное этим чувственным наслаждением, оно переселяется в материальном мире из одного тела в другое. Стремление слиться с Брахма-джьоти не свидетельствует о зрелости знаний человека. Только полностью предавшись Господу и развив в себе склонность к духовному служению, можно достичь высшего совершенства. В этой мантре живое существо молит дать ему возможность, покинув это материальное тело и материальную атмосферу, войти в духовное царство Бога. Преданный молит Господа вспомнить все его поступки и жертвы, которые он совершил, пока его материальное тело не обратилось в пепел. Эту молитву возносят в момент смерти, полностью отдавая себе отчет в своих прошлых деяниях и сознавая свою конечную цель. Тот, кто находится во власти материальной природы, в критический момент вспоминает отвратительные поступки, совершенные им за время существования его материального тела. Поэтому после смерти он получает другое материальное тело. Бхагавад-гита подтверждает эту истину. Там говорится, что в момент смерти ум умирающего живого существа переносит его наклонности в следующую жизнь, которая будет соответствовать этому состоянию ума. В отличие от животных, чей ум не развит, человек может помнить поступки, совершенные им в прошлом, которые проплывают в его памяти подобно снам. Поэтому его ум всегда полон материальных желаний, и он не может получить духовное тело и войти в духовное царство. Однако преданные, занимаясь преданным служением Господу, развивают в себе любовь к Богу. И даже если преданный не вспомнит в момент смерти о своем служении Богу, Господь не забудет его. Эту молитву возносят, чтобы напомнить Господу о жертвах преданного. Но и без такого напоминания Господь не забывает служение своего чистого преданного. Дорогие радиослушатели, в следующей передаче мы продолжим чтение комментария Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады к 17-й мантре книги ведической мудрости Шри Ишапанишад.